куриный бульон с омлетом. На две порции 200 граммов куриного филе, 1 литр воды, зелень укропа и петрушки, 1 стебель сельдерея, 2 яйца, 1 стакан молока, соль. Яйца взбить с молоком и солью, влить в чашу для риса. Готовить на пару под крышкой 20 минут. Перемешать и готовить еще 10 минут. Разложить по суповым мискам. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки, выложить в чашу для варки риса. Всыпать туда измельченную зелень петрушки и укропа, мелко нарезанный стебель сельдерея, влить воду, посолить. Готовить на пару под крышкой 40 минут. Куриный бульон разлить по суповым мискам с омлетом.